Глава 14. Майор Тишкин. Капитан Плетнев, как обычно, пребывал в виртуальном мире и не реагировал ни на сногсшибательный цвет воды Лазурного моря, ни на жару, заставляющую остальных прохожих как можно быстрее уходить с солнцепёка, ни на глубину декольте доктора Мэри Рошаль, волокущей своего муженька в торговый комплекс. Вывесив перед собой трехмерное изображение сладкой парочки, майор удовлетворенно улыбнулся. Те, кто готовил легенды прикрытия на Нью-Джорджии, постарались на славу. Вряд ли кому могло прийти в голову, что классический биржевой клерк, на ходу шевелящий губами и подсчитывающий одному ему известные доходы и расходы, и роскошная брюнетка, озабоченная будущими покупками в одной из крупнейших магазинов Новой Зари, сотрудники ОСО ВКС, и находятся здесь не на отдыхе, а в командировке. И где-то в их коммах три десятка самых последних разработок спецлаборатории, блоков «Стужа», аналогов генераторов помех «Циклопов», тех самых, без которых штурм комплекса ПКО, в котором содержался старший лейтенант Гомес, можно было и не начинать. Тем временем Мэри, устав тащить мужа за руку, остановилась перед входом в салон красоты и, капризно надув губки, заявила: «Если ты сейчас же не оторвешься от своего дурацкого комма, я завалюсь в этот салон и закажу себе все процедуры, какие там есть. Все, понимаешь? Ау, ты слышишь, что я тебе сказала?» Отвлечь капитана от чего-то действительно интересного таким примитивным способом было нереально. Поэтому обиженная девушка задумчиво просмотрела список предлагаемых отделом услуг и, мстительно прищурившись, посмотрела на Плетнева. «Ну что ж, тогда не страдай. Потом, когда окажется, что ты всего этого не любишь». Один из троицы спортивного вида парней, прислушивающихся к ее монологу, сделал несколько шагов, чтобы оказаться поближе, и, ехидно ухмыляясь, поинтересовался: «Девушка, не обращать внимания на такую фигурку, как ваша, это преступление. Давайте мы поможем занять его делом, а потом вы составите нам компанию на ближайший вечер. А там, глядишь, что-нибудь и на ночь срастется». Мэри, засияв, развернулась вокруг своей оси, осмотрела своего нового кавалера с ног до головы и помрачнела. «Идите, мальчики, идите. С вами у меня точно ничего не срастется». Тишкин, сидящий этажом выше, аж зааплодировал. Взглядом Рошаль, которым она оглядывала троицу, можно было смело иллюстрировать учебные фильмы в Академии ОСО. В теме выражение разочарования после определения стоимости одежды и аксессуаров оппонента. «А может, все-таки попробуем?» Сдаваться парню явно не хотелось, и он попытался взять ее под локоть. В глазах Мэри появилось недоумение. «Красавчик! Расслабься! Ты что, ослеп? Не видишь, что я тебе не по карману? Даже если твои друзья выскребут со счетов всю ту мелочь, которая у них есть, то этой суммы не хватит и наполовину достойного подарка. А вот хамить не стоит». Заметив, что парень нахмурился и пытается что-то сказать, пригрозила она: «Стоит мне нажать вот эту маленькую красную кнопочку на стене, как вы забудете про то, что существует такая планета, как Новая Заря, и про то, что такое отдых, и будете проклинать свое несчастное либидо и длинный язык долго и упорно». «Извините, мэм», — скрипнул зубами парень и, повернувшись к ней спиной, быстрым шагом двинулся по направлению к лифтам. «Идем, дорогой, я приготовила тебе развлечение часа на 4. Подхватив мужа под локоть, защебетала страшно довольная собой девушка и, втащив Плетнева в салон, усадила в уютное кресло. «Девушка, я могу сделать заказ на несколько процедур для моего мужа?» Процесс имплантации стужи в быкашку демона занимал в среднем 10-12 минут, и еще 3 уходило на коммутацию устройства с их стандартным интерфейсом. Плетнев и Рошаль оперировали в разных кабинетах, поэтому на апгрейд всех 30 бойцов из отсева ушло каких-то 5 часов. После этого разомлевшего от процедур капитана отправили в гостиницу спать. А один из ребят Тишкина, изобразивший нового ухажера красавицы-брюнетки, пригласил Мэри в ресторан. Полуторачасовой ужин с лейтенантом Грейсом девушка отыграла на 5 баллов, а последовавшую за ней безобразную разборку с обнаружившим ее мужем – на все 6. Если бы Тишкин не знал, что все то, что изображают эти трое, тщательно срежиссировано, то он бы искренне поверил и в гнев периодически выпадающего виртуально склерка, и в слезы его супруги, и в раздражение предвкушавшего милое продолжение вечера лейтенанта. «Мы немедленно улетаем домой. Мне надоело просыпаться одному», – орал Плетнев, то и дело надвигая на глаза рамку виртуального экрана. «И засыпать одному тоже. А я устала от того, что ты постоянно в сети, и что тебя невозможно вытащить ни в клуб, ни на пляж, ни в ресторан, и что я сплю с Искином, а не с мужиком». Растерянный взгляд капитана, в очередной раз вынурнувшего из галанета, заставил Тишкина расхохотаться. Рассеянный клерк в исполнении Плетнева, действительно забывающего, где он, и читающего подводки в своем комме, получился не хуже, чем его жена. «А? Ты что-то сказала? Так, о чем это? А, ну да, вспомнил. Мы немедленно улетаем домой». «Ну и пожалуйста». Надув губки, Рошаль вскочила со своего места, демонстративно поцеловала лейтенанта Грейса в щеку и, залившись слезами, бросилась к выходу из ресторана. Первая информация о появлении в системе одного из покупателей появилась в 4 часа утра по общегалактическому или в 2:42 ночи по времени Авроры. Разбуженный вибрацией кома майор внимательно просмотрел файл, упавший на анонимный почтовый сервер, и довольно улыбнулся. Яхта «Рошель», запросившая посадочный квадрат на центральном космодроме Новой Зари, принадлежала главе клана Эвенезер, Эхуду Пагису. Не прошло и 20 минут, как с диспетчерами башни связался корабль, принадлежащий Робертино Сартори. А потом яхты, принадлежащие главам крупнейших преступных кланов Конфедерации, стали всплывать одна за другой. В 3:16 отключился датчик, расположенный в 5 километрах от комплекса ПКО. На частоте, где до этого были слышны еле заметные помехи, наступила мертвая тишина. «Прошел ответ от стужи кого-то из доверенных лиц», – подумал Тишкин. «Значит, отдых с дороги для покупателей не планируется, вот и отлично. Значит, можно начинать шевелиться». На то, чтобы экипироваться в форму сотрудников первого департамента МБ «Новой Зари», занимающегося расследованием особо тяжких преступлений, ушло чуть больше 10 минут. И еще 4. На то, чтобы спуститься в подземный гараж, где стояли два настоящих мастодонта. Примечание. Штурмовой флайер полиции. Рассчитан на перевозку и огневую поддержку 20 бойцов специальных подразделений, некогда принадлежавших этому же департаменту, и невесть каким образом оказавшихся в распоряжении 7-го отдела, СО ВКС. Примечание. Отдел разведывательных операций. Добравшись до машины с бортовым номером 073, майор постучал пальцами по броне десантного люка и отступил на пару шагов в сторону. Буквально через пару секунд раздался едва слышный шелест приводных механизмов, и на матовое покрытие пола начали выпрыгивать бойцы, экипированные в скафандры страж. Лишившись накладных животов, щек и грима, с которыми они прибывали на Новую Зарю, парни и девушки снова превратились в тех самых демонов, к виду которых майор уже успел привыкнуть на Нью-Джорджии и на Лагосе. «Господа офицеры!» Дождавшись, пока подразделение построится, в полголоса сказал он. «Операция перешла в активную фазу. Как только вы перестанете получать ответ от блоков свой-чужой, находящихся в данный момент в комплексе ПКО, мы начнем его штурм. Напоминаю, что вы обязаны активировать стужу сразу же после высадки из мастодонтов и не отключать этот блок до конца штурма. Все остальное вы знаете и без меня, по машинам». Демоны молча развернулись и, не создавая лишней толчии, полезли обратно в машины. Дождавшись, пока последний окажется в десантном отсеке, Тишкин посмотрел по сторонам, потом обошел 073 и, открыв командирский люк, забрался на свое место. Оба подчиненных генерала Климова, волкодавы из отдела ликвидации МБ, оказались уже внутри. Увидев, что Тишкин забирается в их мастодонт, офицеры приложили по 2 пальца к шлемам штурмовых комплексов и еле заметно улыбнулись. В их обязанности входил арест и сопровождение до Нью-Порта господина Каса Таникавы. И ничего более. Первый блок свой-чужой, интегрированный в комы агентов 5-го департамента МБ и абсолютно идентичный устройствам, встроенным в багажки демонов, отключился через 1:10. Второй – 6 минутами позже. Сорвавшиеся с места флайеры, окутавшись полями отражения, делающими их невидимыми для контрольной аппаратуры местной СБ, сразу же вылетели из гаража и, не набирая высоты, понеслись в направлении комплекса ПКО. 4,5 минуты, потребовавшиеся пилотам, чтобы выйти на точку десантирования, Тишкин просидел как на иголках. В отличие от демонов из отсева, он не мог впрыснуть в кровь коктейль и подстраивался к любым изменениям обстановки самостоятельно. Поэтому вышел на боевой режим только тогда, когда из зависших перед фальш-скалой машин посыпались его подчиненные. Пилот первого мастодонта, сотрудник 7-го отдела СО ВКС, капитан Вайс, потратил на открывание входа в туннель чуть больше минуты. И дождавшись, пока все задействованные в операции бойцы пробегут мимо, спокойно двинулся следом, ожидая команды вскрыть что-нибудь еще. Впрочем, первая фаза операции его услуг больше не потребовала, так как все остальные преграды демоны выносили сами, гораздо менее гуманно. Отсев работал, как на полигоне, четко, без суеты и лишних движений. Привязав местонахождение Марка Гомеса к трехмерной модели подземных сооружений комплекса, парни двигались к нему самым коротким путем, используя горизонтальные и вертикальные штреки, сервисные коридоры и колодцы. Все, что мешало продвижению, уничтожалось. Будь то бронеплиты, перегораживающие коридоры через каждые 100 метров, кабины лифтов, не желающие подниматься или опускаться, или невесть откуда взявшиеся стены из пластобетона, превращающие некоторые горизонты в тупики. «Будь комплекс не заброшен, мы бы завязли еще на входе», – подумал Тишкин, отмечая в памяти 20-й демонтированный оружейный узел. Тот, кто его строил, был достойным последователем господина Маркуса Лоу. Редкий параноик. «Первый зомби, сэр, нейтрализован стужей», – раздался в шлеме голос кого-то из демонов. «Рядом остается 1.28. Ставим таймер на 9 минут. Примите коррективы в схему». «Принял», – ответил майор, и, пробежав мимо замершего рядом с парализованным андроидом демона, нервно посмотрел на панель таймеров. Система самоуничтожения детища Белоцерковского наверняка начала отсчет времени, и оказаться рядом с ним на обратном пути у Тишкина не было никакого желания. «Еще два, сэр, нейтрализованы. 600 метров до цели, 4 подвижные метки на биосканеры. Атакуем!» Серия из десятков вспышек, и остановившийся на мгновение отряд рванулся дальше, перепрыгивая распластавшиеся на полу тела в деловых костюмах и примитивное огнестрельное оружие, выпавшее из рук. «80 метров до цели. Наблюдаю множественные движущиеся метки. Цель Каса Таникава в помещении Е-14. Цель Марк Гомес в Е-10. Двойки пошли, сэр. Я 1-14. Гараж захвачен. 2 зомби. Таймер 8 минут 40 секунд, сэр. Переносим их в помещение F-22. Доклады от демонов сыпались один за другим, а виртуальная схема комплекса меняла цвет и пополнялась алыми точками и новыми таймерами. Е-14. Цель захвачена. Е-10. Цель захвачена. Требуется медицинская помощь. Услышав доклад бойца, освободившего Марка Гомеса, майор влетел в центральный зал и, окинув взглядом выбитые бронестекла и валяющихся вокруг андроидов и людей, подбежал к склонившимся над окровавленным телом фигурам. «В стазис! Быстро! Потом в гараж и эвакуация к мастодонтам!» «Идентифицировано 14 целей класса А, сэр!» Через долю секунды подал голос кто-то из демонов. Целями класса А являлись лица, которых не было в списке глав преступных кланов и их возможных помощников, то есть полномочные представители господина Виктора Лоо и хозяева или разработчики проекта «Зомби». И те, и другие требовали крайне осторожного обращения. Поэтому отыскавшие их демоны, не дожидаясь команды Тишкина, погружали их в стазис и волокли в подземный гараж. Туда же стаскивали то немногое оборудование, которое не относилось к штатным системам комплекса ПКО. И в темпе укладывали в 2 экспроприированных для перевозки добычи лимузина. «Минута по первому таймеру, сэр», – подал голос 1.28. «Отхожу на 50 метров». «Принято», – отозвался майор и принялся подгонять и без того торопящихся подчиненных. Через минуту 15 секунд после первого взрыва с базы СБ «Новой Зари» в Антиохе поднялись 4 звена мастодонтов. А еще через 10 секунд с военного космодрома в Лорейне стартовала 4 атмосферных перехватчиков «Посвист». «Сейсмический контроль. Получив картинку с висящего перед фальшскалой флайера, подумал Тишкин. «Хорошо работают, черт подери!» 6 минут до подхода перехватчиков, сэр!» – подал голос пилот второго мастодонта капитан Черняховский. «Если их не остановят, то через 6,5 минут от меня останется только воспоминание!» «Вайс!» – повернувшись к офицеру, колдующему над своей аппаратурой, поинтересовался майор. «Ну, что там у тебя?» «Минута 15 секунд, сэр!» «Готово! Пакет ушел! Есть подтверждение о приеме! Остается только ждать!» «Есть захват моего мастодонта, сэр!» «Пошли ракеты!» – заорал Черняховский. «Я ухожу в комплекс!»